Глава 8. Пандору разбудил грохот. Она невольно открыла глаза и вскрикнула. Дверь с треском распахнулась, и на пороге появился отец. Увидев дочь в объятиях встревоженного Алексиуса, отец замер. Из его груди вырвался мучительный стон. «О, боги, за что?» Пандора вздрогнула и еще крепче прижалась к Алексиусу, почувствовав его руку на своем плече. Отец впился в бывшего раба ненавидящим взглядом. «Боги, свидетели, я не верил! До этого момента не мог поверить! Думал, какая-то ошибка, наваждение!» Его голос дрожал. Пандора с огромным трудом сдерживала себя, чтобы не подбежать к отцу, не обнять его и не упасть перед ним на колени. Она почувствовала, как ее глаза наливаются слезами. «Ты, Аидово отродье!» Отец силился подобрать слова. «Что еще тебе нужно от меня, от моей семьи? Ты ведь получил, что хотел! Отдай мне дочь!» «Она не вещь, чтобы ее брать или отдавать», — тихо ответил Алексиус. Его голос был на удивление спокоен. В нем звучала холодная уверенность. «Пандора сама может решать». Тафон протянул к Пандоре руки. «Доченька моя, милая моя, родная, ты же моя кровь. Прости меня. Прости за все, что наговорил тебе. Я не хочу, не могу без тебя. У меня никого нет. Ты так похожа на мать». На глаза Тафона навернулись слезы. Пандора не выдержала. «Отец!» Она вскочила и бросилась к нему. Тафон прижал ее к себе дрожащими руками, продолжая шептать. «Голубушка моя, свет мой, не бросай старика, прошу. Ты ведь уже все сделала для этого мерзавца». Девушка вздрогнула и отстранилась, но Тафон продолжал держать ее за руки. «Этот варвар получил все. Если мы и были перед ним в долгу, то этот долг уплачен сполна. Ты отдала ему все, что можно и что нельзя». Пандора дернулась, словно от пощечины, и закрыла глаза. Тафон повернулся к молчащему Алексиусу. «Что ты хочешь, чтобы оставить нас в покое?» «Рад видеть тебя в полном здравии, хвала Асклепию», — примиряюще начал Алексиус. «Я как раз хотел поговорить с тобой». «Поговорить?» Тафон прищурился и впился глазами в бывшего слугу. Потом обернулся к Пандоре и повелительно указал на дверь. «Выйди, дочка, нам с варваром нужно поговорить». «Но, отец...» — начала девушка, но Алексиус успокаивающе кивнул ей. «Подожди нас, мне нужно кое-что рассказать господину Тафону». Несколько мгновений Пандора колебалась, но все же решилась и вышла из комнаты, провожаемая напряженными взглядами. Неплотно прикрыв дверь, она замерла на лестнице, прислушиваясь. Тафон сразу же набросился на Алексиуса. «Сколько тебе нужно, раб? Знаю тебя и твою жадность. Я заплачу, только оставь мне дочь». «Мне не нужны деньги». Тафон презрительно рассмеялся в ответ. «Ха! Сколько? 30 мин? 40? 50? Говори, подлец!» «Мне не нужны деньги». «Набиваешь цену?» Отец Пандоры уже не говорил, а кричал. «Один талант! Хватит тебе этого, порождение Аида! Зачем ты разрушил нашу жизнь? Зачем вернулся сюда?» «Об этом я и хотел рассказать». Голос Алексиуса звучал совсем тихо. Пандора услышала шаги и отскочила от двери. Мелькнула рука. Алексиус плотно запер дверь. Голоса стали неразборчивы. Отец перестал кричать и затих. Пандора с тревогой кусала губы, вслушиваясь в звуки за стеной. Потянулось томительное ожидание. Наконец дверь распахнулась. Первым, что увидела Пандора, было бледное лицо отца. Он замер на пороге, глядя сквозь девушку. Наконец шагнул вперед, и Пандора смогла поймать его взгляд. «Алексиус», — тихо начал отец. Пандора затаила дыхание. Мертвенным голосом отец продолжил. «Алексиус поживет в нашем доме недолго. Он будет гостем. Нашим гостем». Девушка вскрикнула и бросилась Алексиусу на шею, но отец схватил ее за локоть. «Он будет нашим гостем», — Тафон обернулся к бывшему рабу. «Предупреждаю, если под кровом моего дома ты хоть пальцем тронешь мою дочь...» Он сделал выразительную паузу. «Я не буду делать ничего неподобающего», — осторожно ответил Алексиус. «Хорошо. Идем». И Тофон стал спускаться по лестнице, крепко сжимая локоть Пандоры. Алексиус молча шел следом. Когда Пандора вышла из комнаты, Тофон набросился на Алексея, сыпля угрозами и мольбами. Он кричал, сулил несусветные деньги и страшные кары. «Зачем ты вернулся сюда? Зачем?» Леша вздохнул. «Об этом я как раз и хотел рассказать». Он подошел к двери и плотно прикрыл ее. Почему-то ему не хотелось, чтобы Пандора сейчас узнала обо всем. По крайней мере, так. Позже он сам ей все расскажет. А пока... Хотя бы несколько часов или дней она сможет оставаться в счастливом неведении. «Зачем ты вернулся?» — повторил Тофон. «Чтобы спасти Афины». «Что?» Тофон покраснел от ярости, подскочил к Алексею и схватил его за грудки. «Ты издеваешься, мерзавец?» Леша опешил. Такой реакции он не ожидал. «Издеваюсь?» — растерянно переспросил он. «Не прикидывайся! Я вижу, что ты все знаешь!» «Извини, господин, я не понимаю, о чем ты». Тофон замер, пристально вглядываясь в Лешины глаза, но, похоже, откровенная растерянность Алексея сбила его. «Ты что, не знаешь?» «О чем?» «О пророчестве!» Тофон не сводил с него глаз. «Пророчество?» Хм. Леша искренне пытался вспомнить. «Да, когда-то давно Пандора что-то говорила про пророчество, но в чем оно заключается, я не знаю. Тогда она не успела мне рассказать». «Ты можешь поклясться в этом?» «Конечно. Клянусь всеми олимпийскими богами и богинями. Клянусь своей жизнью и памятью предков». «Хорошо». Тофон, наконец, сбавил напор. «Допустим. Так о чем ты хотел рассказать? Отчего ты собираешься спасать Афины?» Леша взял с изголовья купленный вечером кусок папируса. Не зря все-таки он вчера исписал его. «Вот, прочти». Тофон брезгливо взял протянутый свиток. Пробежав глазами несколько первых слов, он скривился и с подозрением посмотрел на Алексея. «Это разве не твой почерк?» «Да, это написал я. Я записал свой сон, вещий сон. Именно в том виде и теми словами, как боги послали его мне». «Прочти внимательно. Ты сразу поймешь, что я никогда бы не смог написать подобное сам». «Хм, чушь!» — проворчал Тофон, но снова принялся за чтение. Алексей мысленно скрестил пальцы. Кто-то очень предусмотрительный записал в ридер оригинал истории Фукидида на древнегреческом. Леше оставалось лишь сделать небольшую компиляцию и вызубрить нужный фрагмент. Сам он никогда бы не смог описать предстоящие события теми же словами и в том же стиле, как и великий историк, уже, кстати, начавший свой знаменитый труд. Нужно будет обязательно отыскать Фукидида. Пока все эти мысли проносились в Лешиной голове, Тофон читал папирус. Наконец он опустил свиток. Его бил озноб. Округлившимися от ужаса глазами он уставился на Алексея. «Всемогущие боги, это правда? Все, что здесь написано?» «Я уверен, что это правда. Именно поэтому я рискнул жизнью и свободой и вернулся в Афины». «И что делать? Как это остановить? Боги рассказали тебе? Какие нужно принести жертвы, дары? Куда отправить священное посольство?» «Боюсь, что это не поможет». «А что поможет?» «Мой народ знал, как справляться с подобным или хотя бы уменьшить последствия и сократить число жертв. Предстоит большая работа. Главное — убедить людей и предостеречь их от грозящей опасности. Я знаю, что нужно делать». «А если я не верю тебе?» «Подумай, я никуда не денусь и буду в твоих руках. Мне нет нужды обманывать тебя». «А если это сон? Просто сон?» Алексей принужденно рассмеялся. «Господин, не ты ли только что вспоминал о пророчестве? Ты лучше меня знаешь, что боги никогда не посылают подобные сны просто так. Воля богов уже свершилась. Примем ли мы безропотно гибель или будем бороться?» «Бороться? С волей богов?» «Ну, какие-то боги будут и на нашей стороне. Пандора не зря получила пророчество, а я не просто так увидел вещий сон. А могу я узнать, что было в том пророчестве?» «Тебя это не касается». «Ты уверен, господин?» Тофон на мгновение задумался. «Если пророчество Пандоры о том, что происходит сейчас, то тебе точно не следует его знать». Леша сделанным равнодушием пожал плечами. «Согласен, сейчас это не играет роли. Сейчас важно как можно быстрее вернуться в Афины и начать действовать». «Хорошо», —